и о близком его вскрытии говорили разве что только таблички, расставленные по берегу. Переход по льду бухты из Урелика в Провидение категорически запрещен. Однако, невзирая на опасность, люди ходили. По прямой между поселками было не более 3 километров, в обход по берегу – 12. Цивилизация, такси и автобусы сюда еще не добрались. Шли дни. Несколько тонн груза было получено, укомплектовано и отправлено в порт. Самолеты полярной авиации доставили последний народ. В нашу партию прилетел географ Андрей Петрович Попов, который на Чукотке кончал свой 20-летний северный рейд, начавшийся на Таймыре. Прилетел старший геолог Виктор Кольчевников. Он ходил по базе и, застенчиво ероша черные кудри, выпрашивал покурить. Перед отлетом дал жене клятву, что не положит в карман ни пачки сигарет. Прилетели 2 студента-гидрогеолога из Одессы. Рыжий золотозубый гигант Роб Байер и альпинист Витя Огоноченко. Начальник партии нервничал. Его можно было понять. Шло драгоценное время полевой работы. Тундра и склоны сопок уже освободились от снега, а лед на бухте вроде и не собирался исчезать. Хотя, по сведениям ледовой разведки, в открытом море имелись большие пространства открытой воды. Июнь начался туманами и знаменитым дождем чукотских побережий. Особенность этого дождя заключалась прежде всего в том, что тучи висели очень низко, чуть не цепляя за шапку. Из молочного или серого месива сыпался мелкий бисерный дождик, который обладал удивительной способностью проникать сквозь любой брезент и даже клеенку. Дождь этот никогда не превращался в ливень. Он был тих и упорен. Неведомые облачные процессы временами превращали его в снег, крупку и снова бисерный дождик. Дома, земля, корабельные причалы приобрели черный безрадостный цвет. Иногда этот дождь переходил в туман, но никогда в разрывах облаков не было видно чистого неба, так как над нижней грядой их стояла вторая, над второй третья, и так, наверное, до бесконечности. В тумане печально перекликались пароходные гудки в порту. Я часто задумывался над тем, почему пароходы для переклички всегда выбирали время тумана, ведь они стояли вмерзшими в лед, и возможность столкновения исключена была полностью. 10 июня, по каким-то неведомым прогнозам, ожидая скорого вскрытия льда, нам объявили погрузку. Мы загрузили в средний трюм небольшого суденышка. Когда бочки с соляркой и десятки экспедиционных ящиков были загружены, пришел капитан, пожилой человек, отнюдь не бравого вида. Он посмотрел в трюм. Наш груз занимал лишь часть его. Покачал головой, сказал что-то помощнику и ушел. Ночевать мы остались в трюме. А наутро пришлось выгружаться на пирс, ибо ночью наш капитан умер от застарелой сердечной болезни. Решили, что мы пойдем на другом пароходе, так как запасных капитанов в бухте Провидения не было. Не успели мы уложить груз на причале и прикрыть его брезентом, как небо начало светлеть с катастрофической быстротой. За какие-нибудь 40 минут оно очистилось полностью, и в великолепной его синеве при сверкающем летнем солнце Чукотки на сопки, на бухту, на поселок нагрянул ураганный и радостный ветер. Ветер был тепл и нес с собой тревожные неведомые запахи. Стоявшие у причала взимовавшие пароходы один за другим начали разводить пары –